мы выдыхаемся быстро из-за того, что голодны, а то ведь, пожалуй, эту обязанность можно отнести к правам. Такая это веселая, здоровая работа. Босой ногой щетку вперед, а корпус назад и наоборот. Вперед, назад, и не тужи ни о чем. Зеркальный паркет. Потемкинская тюрьма. К тому же мы не теснимся уже в нашей прежней 67-й. В середине марта к нам добавили 6-го. А ведь здесь не знают ни сплошных нар, ни обычая спать на полу. И вот нас перевели полным составом в красавицу 53-ю. Очень советую, кто не был, побывать. Это не камера, это дворцовый покой, отведенный под спальню знатным путешественникам. Страховое общество «Россия» в этом крыле без оглядки на стоимость постройки вознесло высотой этажа в 5 метров. Достался этому обществу неравнодушный к крови кусочек московской земли. Пересечав Уркасовский, близ дома Растопчина, растерзан был в 1812 году неповинный Верещагин. А по ту сторону улицы Большой Лубянки, желая убивала крепостных, душегубица Салтычиха. По Москве, под редакцией Гейнеке и других. Издательство Собашниковых, Москва, 1917, страница 231. Ах, какие четырехэтажные нары отгрохал бы здесь начальник фронтовой контрразведки! И 100 человек разместил бы с гарантией! А окно, такое окно, что с подоконника надзиратель еле дотягивается до форточки. Одна окончина такого окна достойна быть целым окном жилой комнаты. И только склепанные стальные листы намордника, закрывающие 4/5 этого окна, напоминают нам, что мы не во дворце. И все же в ясные дни и поверх этого намордника из колодца Лубянского двора, от какого-то стекла 6-го или 7-го этажа, к нам отражается теперь вторичный блеклый солнечный зайчик. Для нас это подлинный зайчик, живое дорогое существо. Мы ласково следим за его переползанием по стене. Каждый шаг его исполнен смысла, предвещает время прогулки, отсчитывает несколько получасов до обеда, а перед обедом исчезает от нас. Итак, наши возможности сходить на прогулку, читать книги, рассказывать друг другу о прошлом, слушать и учиться, спорить и воспитываться. И в награду еще будет обед из 2 блюд. Невероятно. Прогулка плоха первым 3 этажам Лубянки. Их выпускают на нижний сырой дворик, дно узкого колодца между тюремными зданиями. Зато арестантов 4-го и 5-го этажей выводят на орлиную площадку, на крышу 5-го. Бетонный пол, бетонные 3-ростовые стены, рядом с нами надзиратель безоружный, и еще на вышке часовой с автоматом, но воздух настоящий и настоящее небо. Руки назад, идти по 2, не разговаривать, не останавливаться. Но забывают запретить запрокидывать голову. И ты, конечно, запрокидываешь. Здесь ты видишь неотраженным, не вторичным само солнце, само вечно живое солнце или его золотистую россыпь через весенние облака. Весна и всем обещает счастье, а арестанту — десятирицей. О, апрельское небо! Это ничего, что я в тюрьме. Меня, видимо, не расстреляют, зато я стану тут умней. Я многое пойму здесь, небо. Я еще исправлю свои ошибки не перед ними, перед тобою, небо. Я здесь их понял, и я исправлю. Как из ямы с далекого низа, с площади Дзержинского, к нам восходит непрерывное хриплое земное пение автомобильных гудков. Тем, кто мчится под эти гудки, они кажутся рогом торжества, и отсюда так ясно их ничтожество. Прогулка всего 20 минут, но сколько ж забот вокруг нее, сколько надо успеть. Во-первых, очень интересно, пока ведут туда и назад, понять расположение всей тюрьмы и где эти висячие дворики, чтобы когда-нибудь на воле идти по площади и знать. По пути мы много раз поворачиваем. Я изобретаю такую систему. От самой камеры каждый поворот вправо считать плюс один, каждый влево минус один. И как бы быстро нас ни крутили, не спешить это представить, а только успевать подсчитывать итог. И если еще по дороге, в каком-нибудь лестничном окошке, ты увидишь спины лубянских наяд, прилегших к колончатой башенке над самой площадью, и при этом счет запомнишь, то в камере ты потом все сориентируешь и будешь знать, куда выходит ваше окно. Потом на прогулке надо просто дышать как можно сосредоточенней. Но и там же, в одиночестве, под светлым небом, надо вообразить свою будущую светлую, безгрешную и безошибочную жизнь. Но и там же удобнее всего поговорить на самые острые темы. Хоть разговаривать на прогулке запрещено, это не важно, надо уметь. Зато именно здесь вас, вероятно, не слышит ни наседка, ни микрофон. На прогулку мы с Сузи стараемся попадать в одну пару. Мы говорим с ним и в камере, но договаривать главное любим здесь. Не в один день мы сходимся медленно, но уже и много он успел мне рассказать. С ним я учусь новому для меня свойству — терпеливо и последовательно воспринимать то, что никогда не стояло в моем плане и как будто никакого отношения не имеет к ясно прочерченной линии моей жизни. С детства я откуда-то знаю, что моя цель — это история русской революции, а остальное меня совершенно не касается. Для понимания же революции мне давно ничего не нужно, кроме марксизма. Все прочее, что липло, я отрубал и отворачивался. А вот свела судьба Сузи. У него совсем была другая область дыхания. Теперь он увлеченно рассказывает мне все о своем. А свое у него — это Эстония и демократия. И хотя никогда прежде не приходило мне в голову поинтересоваться Эстонией, уж тем более буржуазной демократией, но я слушаю и слушаю его влюбленные рассказы о 20 свободных годах этого некрикливого, трудолюбивого маленького народа из крупных мужчин с их медленным, основательным обычаем, выслушивая принципы эстонской конституции, извлеченные из лучшего европейского опыта, и как работал на них однопалатный парламент из 100 человек. И неизвестно, зачем мне, но все это начинает мне нравиться, все это и в моем опыте начинает откладываться. Сузи обо мне потом вспомнит так: странная смесь марксиста и демократа. Да, диковато у меня тогда соединялось. Я охотно вникаю в их роковую историю. Между двумя молотами, тевтонским и славянским, издревле брошенная маленькая эстонская наковаленка. Опускали на нее в черед удары с востока и с запада, и не было видно этому чередованию конца, и еще до сих пор нет. Вот известная, совсем неизвестная история, как мы хотели взять их наскоком в 1918-м, да они не дались. Как потом Юденич презирал в них чухну, а мы их чистили белобандитами, эстонские же гимназисты записывались добровольцами. И ударили по Эстонии еще и в 40-м году, и в 41-м, и в 44-м, и одних сыновей брала советская армия, других — немецкая, а третьи бежали в лес. И пожилые таллинские интеллигенты толковали, что вот вырваться бы им из заклятого колеса, отделиться как-нибудь и жить самим по себе. Ну и, предположительно, будет у них премьер-министром, скажем, Тииф, а министром народного просвещения, скажем, Сузи. Но ни Черчиллю, ни Рузвельту до них дела не было. Зато было дело до них у дяди Джо, Иосифа. И как только вошли наши войска, всех этих мечтателей в первые же ночи забрали с их таллинских квартир. Теперь их человек 15 сидело на московской Лубянке, в разных камерах по одному, и обвинялись они по 58-2 в преступном желании самоопределиться. Возврат с прогулки в камеру — это каждый раз маленький арест. Даже в нашей торжественной камере после прогулки воздух кажется спертым. Еще после прогулки хорошо бы закусить, но не думать об этом. Плохо, если кто-нибудь из получающих передачу нетактично раскладывает свою еду не вовремя. начинает есть. И чего оттачиваем самообладание? Плохо, если тебя подводит автор книги, начинает подробно смаковать еду, прочь такую книгу. Гоголя — прочь. Чехова тоже прочь, слишком много еды. Есть ему не хотелось, но он все-таки съел, сукин сын, порцию телятины и выпил пиво. Читать духовное. Достоевского. Вот кого читать арестантом. Но позвольте, это у него. Дети голодали, уже несколько дней ничего не видели, кроме хлеба и колбасы. А библиотека Лубянки — ее украшение. Правда, отвратительно библиотекарша. Белокурая девица несколько лошадиного сложения, сделавшая все, чтобы быть некрасивой. Лицо ее так набелено, что кажется неподвижной маской куклы. Губы фиолетовые, а выдерганные брови черные. Вообще-то дело ее, но нам бы приятнее было, если бы являлась Фифочка. А может, начальник Лубянки это все и учел? Но вот диво. Раз в 10 дней, придя забрать книги, она выслушивает наши заказы. Выслушивает с той же бесчеловечной лубянской механичностью. Нельзя понять, слышала она эти имена, эти названия. Да даже сами наши слова слышит ли. Уходит. Мы переживаем несколько тревожно-радостных часов. За эти часы перелистываются и проверяются все сданные нами книги. Ищется, не оставили ли мы проколов или точек под буквами. Есть такой способ тюремной переписки. Или отметок ногтем на понравившихся местах. Мы волнуемся, хотя ни в чем не виноваты. Придут и скажут, обнаружены точки, и, как всегда, они правы, и, как всегда, доказательств не требуется, и мы лишены на 3 месяца книг, если еще всю камеру не переведут на карцерное положение. Эти лучшие светлые тюремные месяцы, пока мы еще не окунаемся в лагерную яму, уж очень досадно быть без книг. Ну да мы не только же боимся, назвав заказ, мы еще трепещем, как в юности, послав любовную записку и ожидая ответа, придет или не придет, и какой будет. Наконец книги приходят, определяют следующие 10 дней, будем ли больше налегать на чтение, или дрянь принесли, и будем больше разговаривать. Книг приносят столько, сколько людей в камере. Расчет хлебореза, а не библиотекаря. На одного одну, на 6 — 6. Многолюдные камеры выигрывают. Иногда девица на чудо выполняет наши заказы. Но и когда пренебрегает ими, все равно получается интересно, потому что сама библиотека Большой Лубянки — уникум. Вероятно, свозили ее из конфискованных частных библиотек. Книголюбы, собравшие их, уже отдали душу Богу. Но главное, десятилетиями, повально, цензуруя и оскопляя все библиотеки страны, госбезопасность забывала покопаться у себя за пазухой. И здесь, в самом логове, можно было читать Замятина, Пельника, Пантелеймона Романова и любой том из полного Мережковского. А иные шутили, нас считают погибшими, потому и дают читать запрещенное. Я-то думаю, лубянские библиотекари понятия не имели, что они нам дают. Лень и невежество. В эти предобеденные часы остро читается. Но одна фраза может тебя подбросить и погнать от окна к двери, от двери к окну, и хочется показать кому-нибудь, что ты прочел и что отсюда следует. И вот уже затевается спор. Спорится тоже остро в это время. Мы часто схватываемся с Юрием Евтуховичем. В то мартовское утро, когда нас 5 перевели в дворцовую 53-ю камеру, к нам впустили 6-го. Он вошел тенью, кажется, не стуча ботинками по полу. Он вошел, и неуверенный, что устоит, спиной привалился к дверному косяку. В камере уже не горела лампочка, и утренний свет был мутен. Однако новичок не смотрел в полные глаза, он щурился и молчал. Сукно его военного френча и брюк не позволяло отнести его ни к советской, ни к немецкой, ни к польской или английской армии. Склад лица был вытянутый, малорусский. Но да и худже как, и при худобе очень высок. Мы спросили его по-русски, он молчал. Сузи спросил по-немецки, он молчал. Фастенко спросил по-французски, по-английски, он молчал. Лишь постепенно на его изможденном, желтом, полумертвом лице появилась улыбка, единственную такую я видел за всю мою жизнь. «Люди!» — слабо выговорил он, как бы возвращаясь из обморока, или как бы ночью минувшей, прождав расстрела, и протянул слабую истончавшую руку. Она держала узелочек в тряпице. Наш наседка уже понял, что это, бросился, схватил узелок, развязал на столе, граммов 200 там было легкого табаку, и уже сворачивал себе четырехкратную папиросу. Так после 3 недель подвального бокса у нас появился Юрий Николаевич Евтухович. Со времен столкновения на КВЖД в 1929-м распевали по стране песенку «Стальною грудью врагов сметая, стоит на страже 27-я». Начальником артиллерии этой 27-й стрелковой дивизии, сформированной еще в гражданскую войну, был царский офицер Николай Евтухович. Я вспомнил эту фамилию, я видел ее среди авторов нашего артиллерийского учебника. В вагоне теплушки с неразлучной женой пересекал он Волгу и Урал то на восток, то на запад. В этой теплушке провел свои первые годы и сын Юрий, рожденный в 1917 году. Ровесник революции.